Калужское теософское общество существовало 20 лет с перерывом с 1918 по 1922 год из-за запрета властей. Тогда же Писарева уехала из России в Италию. Последнее ее письмо на родину к ученикам и последователям относится к 1926 году, после чего следы ее теряются, а судьба до сих пор остается неизвестной. В 1929 году практически все члены Калужского теософского общества были арестованы ОГПУ и осуждены на разные сроки. Одна из главных статей обвинения – хранение нелегальной литературы, к каковой относились нераспроданные тиражи теософских дореволюционных изданий. Циолковский не мог не знать о пропагандистской и тем более издательской деятельности калужских теософов. О их лекциях и диспутах постоянно информировали калужские газеты. Одна и та же любопытствующая публика ходила и на выступления Циолковского, и на выступления Писаревой, возможно, в одни и те же общественные аудитории. Судя по сочинениям ученого, он был хорошо знаком с книгой Шюре «Великие посвященные», а само словосочетание, заимствованное из заглавия, использовалось в беседах с единомышленниками как устоявшееся и хорошо знакомое. Дважды в Калуге издавалась книга Блаватской «Голос безмолвия», также в переводе с английского Писаревой, содержавшая беллетризированный пересказ древнеиндийских афоризмов и притч, касающихся совершенствования разума и нахождения оптимальных путей познания истины. Данная проблема очень волновала Циолковского, а качество самой книги и ее перевода было таково, что Лев Толстой позаимствовал из нее несколько фрагментов для своего компендиума «Путь жизни». Известно, что, по крайней мере, один из членов Калужской организации теософов регулярно бывал у Циолковского, интересовался его идеями, изобретениями и публикациями. Между тем, неизвестно ни одного высказывания Константина Эдуардовича, положительного или отрицательного, в адрес калужских теософов или теософии в целом. Не сохранилось на сей счет никаких воспоминаний современников или хотя бы каких-то намеков с их со стороны. Косвенных же свидетельств предостаточно. Не в последнюю очередь они касаются представлений об эволюции космоса. Согласно теории Блаватской, на первых этапах жизнь во Вселенной приняла аморфные формы эфирно-светоносных существ. Сначала ангелоподобных, затем призракоподобных. Циолковский также не исключал существование ни эфирных, ни ангелоподобных гуманоидов. Вот что он писал об эфироподобных разумных существах. Тогдашние существа были менее плотны, но и они подвержены были эволюции, и между ними была борьба за существование, и они достигли в свое давно прошедшее время венца совершенства, и они стали бессмертными владыками мира, какого достигнут люди, и какого уже достигли родственные нам жители небес, и они получили блаженство». Более того, Циолковский допускал, что подобные высокоразвитые и высокоразумные существа до сих пор обитают на Земле и в ее окрестностях, однако невидимы нами. А если это не так, то, по крайней мере, существует эволюционная связь между призракоподобными или разноплотными существами прошлого и настоящего. Но открыты ли все тайны космоса? Нет ли чего-нибудь более сложного? Нет ли связи между разноплотными существами разных эпох, так же, как между водородными и неводородными существами бесчисленных категорий условных духов? Насколько процитированные фрагменты соответствуют идеям Блаватской, можно понять, прочитав ее тайную доктрину. Конечно, с этой Библией теософов сам Циолковский не мог быть знаком, так как написана и издана она была на английском языке, а появившийся значительно позже перевод сделанный Еленой Рерих примерно до середины 80-х годов 20-го столетия в России, вообще находился под запретом. Зато вполне вероятно, что Константин Эдуардович видел и, может быть, даже пролистывал брошюру Блаватской «Закон причин и последствий, объясняющих человеческую судьбу», изданную в 1915 году в Калуге. Здесь нетрудно обнаружить ряд фундаментальных положений, созвучных идеям Циолковского, и даже ключевые словосочетания, более известные сегодня по его собственным работам, такие, к примеру, как «воля Вселенной». Циолковский, как и Блаватская, на протяжении всей жизни постоянно вступал в непосредственный визуальный контакт с некими человекоподобными, но сферными образами, от которых получал важную информацию. Только именовались они у Блаватской «махатмами», у Циолковского «ангелами». Кроме того, сведения о теософии Циолковский мог получить опосредованно через работы высокочтимого им Камиля Фламмариона. Всемирно признанный классик науки и ее блестящий популяризатор был лично знаком с Блаватской, разделял многие ее идеи и был автором не только знаменитых в XIX веке книг по астрономии, но также и философско-религиозных и оккультных трактатов. Таких, например, как неоднократно издававшаяся в России работа «Непознанная». Сказанное по поводу теософии в полной мере можно отнести и к чрезвычайно популярной среди дореволюционной читающей публики книге Ричарда Морриса Бёкка «Космическое сознание». Она была издана чуть ли не во всех европейских странах, а в переводе на русский язык впервые книга вышла в 1915 году в Петрограде. Во время Первой мировой войны название северной столицы было русифицировано. Последнее ее переиздание в России осуществлено в 1994 году. Канадский психолог Бёк не был ортодоксальным теософом, однако лично испытав в 1872 году мгновенное просветление, истолковал его в мистическом плане и занялся доскональным исследованием проблемы, опираясь как на опыт прошлой истории, так и на известные современные ему факты. При этом автор подчеркивал, что за несколько секунд пережитого им озарения он увидел и узнал больше, чем за всю предшествующую жизнь. Циолковский был знаком с книгой Бёкка и разделял его идеи. И вообще их натурфилософские и этические взгляды представляются не просто близкими, а тождественными. Даже в воздухоплавании англо-канадский исследователь видел основной фактор технического прогресса XX века, способный сделать прозрачными национальные границы и даже повлиять на сближение языков. Так или иначе, исследователи научно-философского наследия Циолковского давно уже обратили внимание на совпадение некоторых его идей и, в частности, терминов «космическое мышление», «космическое сознание», «космическая точка зрения», «космическое гражданство», «воля Вселенной», «существа выше человека» и другое с понятиями, использовавшимися в конце XIX – начале XX века в теософской и эзотерической литературе. Долгие годы дружбы связывали Циолковского и с блестящим популяризатором науки Яковом Исидоровичем Перельманом. Годы жизни 1882-1942. Его книги «Занимательная физика», «Занимательная арифметика», «Занимательная алгебра», «Занимательная астрономия», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика», «Межпланетные путешествия» и другие известны во всем мире. В России «Занимательная физика», впервые увидевшая свет в 1913 году, издавалась около 30 раз и остается популярной по сей день. Две книги Перельман посвятил Циолковскому. Циолковский. Его жизнь, изобретения и научные труды. Ленинград, Москва, 1932 год. И Циолковский. Жизнь и технические идеи. Москва, Ленинград, 1937. А началось все 20 ноября 1912 года, когда ответственный секретарь журнала «Природа и люди» Перельман на заседании Русского общества любителей мироведения выступил с докладом о междупланетных путешествиях и отметил выдающуюся роль Циолковского в разработке этой, тогда еще казавшейся сверхфантастической проблемы. При этом Перельман опирался на статью под названием «На ракете в мировое пространство», принадлежавшая перу другого активного пропагандиста идей Циолковского Владимира Владимировича Рюмина, годы жизни 1874-1937, опубликованную месяцем раньше, все в том же журнале «Природа и люди». Циолковский не только один из многих завоевателей воздушной стихии, писал Рюмин, это гений, открывающий грядущим поколениям путь к звездам. О нем надо кричать. Вскоре информация о докладе появилась в столичной прессе. Через месяц Циолковский написал теплое письмо Перельману, и с тех пор их переписка продолжалась до самой смерти отца космонавтики. Любопытно, что Перельман окончил тот же лесной институт, что и отец Циолковского, где учились и его братья, но карьера лесничего его не привлекла. Печатать свои научно-популярные статьи он начал еще будучи гимназистом, а затем студентом. Общее количество опубликованных работ Перельмана приближается к 1000. Кстати, именно он ввел в оборот термин «научная фантастика». Уже в год их знакомства он опубликовал 2 научно-фантастических рассказа Циолковского «Вне земли» и «Без тяжести». После революции популярность Перельмана в России возросла во 100 крат. В 1919 году он стал главным редактором первого советского журнала в мастерской природы, где, естественно, продолжал пропагандировать идеи своего старшего друга. Умер Перельман вместе с нежно любимой женой от голода в блокадном Ленинграде. Рюмин и Перельман развернули кампанию в поддержку идей Циолковского не на пустом месте. В 1911-1912 годах в нескольких номерах петербургского журнала «Вестник воздухоплавания» был, наконец, полностью опубликован главный труд Циолковского – «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Редактировал недолго просуществовавший журнал, уже в 1913 году он закрылся, молодой инженер Борис Никитич Воробьев, годы жизни 1882-1965. Случайно познакомившись со статьей Циолковского «Аэростат и аэроплан», напечатанный еще в 1905-1908 годах в журнале «Воздухоплаватель», он принялся настойчиво разыскивать автора и с большим трудом нашел его калужский адрес. Воробьев написал Циолковскому, чье имя тогда никому ничего не говорило, и пригласил к сотрудничеству. Ответ не заставил себя ждать. Каково же было удивление главного редактора, когда калужский учитель предложил для публикации вторую часть своей программной статьи «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В письме Циолковского, датированном 12 августа 1911 года, содержалась и ставшая теперь уже хрестоматийной фраза «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство». Переписка переросла в дружбу. После смерти Константина Эдуардовича Воробьев стал хранителем архива великого ученого, автором его биографии, вышедшей в 1940 году в серии «Жизнь замечательных людей», ученым-секретарем комиссии по разработке научного наследия и подготовке к изданию трудов Циолковского. К сожалению, в последнем своем качестве Воробьев сделал все, чтобы не допустить не только опубликования философского и богословского наследия своего учителя, но даже и упоминания о нем в какой бы то ни было форме. Являясь горячим приверженцем научно-технических идей Циолковского, ракетного штурма космоса и межпланетных сообщений, дожив до первых полетов отечественных космонавтов, Воробьев совершенно не понимал значения философских трудов основоположника мировой космонавтики и мировоззренческой составляющей его творчества. Наряду с другими хранителями и оберегателями ему благополучно удавалось замалчивать космическую философию и космическую этику Циолковского на протяжении почти полувека, а пятый том Академического собрания сочинений ученого так и не вышел в свет. Впрочем, в то время к философским, футурологическим и религиозным творениям Циолковского лучше было и не привлекать внимание инквизиторов XX века, ибо они, творения, явно противоречили идеологическим доминантам и консервативным традициям той эпохи. Нынешней тоже. Доживи Циолковский мыслитель до нашего времени, он наверняка стал бы объектом внимания, к примеру, такой структуры, как «Комиссия по лженауке», созданные при Президиуме Российской Академии Наук. «Живи я в средние века, уже давно поджарили бы на костре», сказал однажды Циолковский. «Но я живу позднее. И даже в наше время трудно говорить о космонавтике, не опасаясь костра. Я всегда имел это в виду. Аппетит у антикосмонавтики несколько уменьшился, хотя и в наши дни могут неожиданно взвиться дымки от костров». Неоднозначно складывались отношения у Циолковского с выдающимся популяризатором и пропагандистом идей межпланетных сообщений и ракетной техники Николаем Алексеевичем Рыниным, годы жизни 1877-1942. Еще в конце 20-х, начале 30-х годов XX века он опубликовал девятитомный труд «Межпланетные сообщения», представляющий по существу первое в мировой практике энциклопедическое издание по истории и теории реактивного движения и космических полетов. Один том был целиком посвящен Циолковскому. Рынин жил в Санкт-Петербурге. Сначала был приват-доцентом, а затем профессором Петербургского института путей сообщения. Личное знакомство его с калужским провозвестником космической эры состоялось еще в 1914 году на Третьем Всероссийском воздухоплавательном съезде, когда Циолковский единственный раз в своей жизни приезжал в северную столицу и посетил Рынина у него на квартире. Активно общались они и в кулуарах съезда. Рынин жил тогда комфортно, в окружении многочисленных книг. К Циолковскому, явившемуся навстречу в обычной старомодной, к тому же потертой одежде, отнесся дружелюбно, но снисходительно, как и полагалось восходящему петербургскому светилу оценить провинциального самоучку. Впоследствии суровая историческая действительность вынудила его отказаться от старых дореволюционных привычек. В 1920-е годы, после рассекречивания архивов «Народной воли», Рынин пытался доказать, что приоритет в разработке ракетной техники принадлежит не Константину Циолковскому, а народовольцу Николаю Кибальчичу, но он не слишком долго настаивал на этой версии. И 17 октября 1932 года на торжественном заседании в колонном зале Дома Союзов с юбилейным докладом «Жизнь и работы Циолковского по авиации и реактивному движению» выступал никто иной, как профессор Рынин. Зато исключительно плодотворные отношения сложились у Циолковского с русским обществом любителей мироведения РОЛМ, чрезвычайно авторитетной и популярной в России общественной астрономической организацией, основанной в 1909 году известным революционером-народовольцем Николаем Александровичем Морозовым, годы жизни 1854-1946, до этого почти четверть века просидевшим в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. В заточении этот человек, больной туберкулезом и цингой, написал множество научных работ по астрономии, астрофизике, химии, минералогии, высшей математике, метеорологии, воздухоплаванию, авиации, истории науки и религии. Он даже пытался разработать теорию побега из неприступной крепости путем мгновенного перемещения в пространстве и времени. Морозов был подлинным мыслителем-космистом. Его интересовал весь спектр проблем Вселенной, от глубинных истоков мироздания до полуфантастических целей отдаленного будущего. После революции Морозов, помимо Русского общества любителей мироведения, возглавлял еще и естественно-научный институт имени Лесгофта. Он опубликовал десятки статей и книг. Среди них семитомное исследование «Христос». Прочитал сотни лекций, в том числе спецкурс «Мировая космическая химия», посвященный эволюции Вселенной. Поставил ряд уникальных экспериментов, включая нетривиальный опыт по проверке специальной теории относительности с помощью артиллерийских орудий, стрелявших одновременно в противоположных направлениях. Воспитал плеяду ученых-единомышленников и организаторов науки. Космизм русского энциклопедиста проявился в самых различных формах, от глубоких естественно-научных изысканий до звездного цикла стихов. В 1920-е годы Морозов занимался исследованием галактических воздействий на человека и все живое в русле традиционных для отечественной науки проблем космобиологии. Морозов утверждал, что космические магнитные силовые линии, подобно гигантской паутине, беспорядочно заполняют все мировое пространство. Природа, по Морозову, гораздо значительней, чем ее рисует мозг человека. Она обладает такими поразительными возможностями, которые человеку недоступны в земных лабораториях. Душа всякого живого существа – это Вселенная в самой себе. При биологическом развитии жизни на небесных светилах она стремится от поколения к поколению к одной и той же вечной цели – отразить в себе в малом виде образ внешней бесконечной Вселенной. Морозов изучал также и вопрос обращения времени. Одним из первых он предложил естественно-научную картину неизбежных астрономических, физических, химических и биотехнических процессов, которые неотвратимо должны произойти, если время вдруг потечет вспять. Однако его концепция возможности путешествия во времени была наивной и опиралась на представление о волнообразной природе времени. Он проводил буквальную аналогию между волнами времени и человеком, плывущим в лодке, по бушующим волнам. С этой точки зрения, говорил ученый на первом съезде Русского общества любителей мироведения, прошлые дни, годы и века существования Вселенной не превратились в небытие, а только ушли из нашего поля зрения, подобно тому, как картины природы уходят из поля зрения пассажиров, несущихся в поезде по железной дороге. В этом случае действительно время целиком налегает на пространство, и все видимые нами виды изменения пейзажей остаются для нас не только сзади, но и в прошлом, но они там не исчезают, и, возвратившись назад, мы вновь можем проехать по железной дороге тот же путь и видеть все детали прилегающих местностей в той же самой последовательности. Морозов считал, что реально существует только прошлое и будущее, а настоящего нет. Оно фикция, щель вечности между прошлым и будущим. Еще один нетривиальный подход в понимании времени. И все это связано со всеобщей психической космо-кинематографичностью, беспрестанным круговоротом Вселенной. Уделяя пристальное внимание новым идеям в различных областях естествознания, Морозов был одним из первых русских ученых, кто подверг конструктивной критике, набиравшую в ту пору силу теорию относительности, что также совпадало с воззрениями Циолковского. В 1919 году он сделал по данной проблеме доклад в астрономическом обществе, а год спустя опубликовал его в расширенном виде, в котором отметил главную отличительную черту теории Эйнштейна. Место старых, неспровергнутых абсолютов заняли новые, пусть необычные и экстравагантные, но с методологической точки зрения точно такие же абсолюты. И в первую очередь абсолютное постоянство скорости волн.